Александр отвечал вздохом и задумался. Потом вдруг с живостью бросился отворять все ящики, достал несколько тетрадей, листков, клочков и начал с ожесточением бросать в камин. «Вот это не забудь», — сказал Петр Иванович, подвигая к нему листок с начатыми стихами, лежавший на столе. «И это туда же», — говорил Александр с отчаянием, бросая стихи в камин. «Нет ли еще чего? Поищи-ка хорошенько», — спросил Петр Иванович, осматриваясь кругом. «Уж за один бы раз сделать умное дело. А вон что там это на шкафе за связка?» «Туда же», — говорил Александр, доставая ее. «Это статья о сельском хозяйстве. Не жги этого, отдай мне», — сказал Петр Иванович, протягивая руку. «Это не пустяки». Но Александр не слушал. «Нет», — сказал он со злостью. «Если погибло для меня благородное творчество в сфере изящного, так я не хочу и труженичества. В этом судьба меня не переломит». И связка полетела в камин. «Напрасно», — заметил Петр Иванович, и между тем сам палкой шарил в корзине под столом. «Нет ли еще чего-нибудь бросить в огонь?» «А что же мы с повестью сделаем, Александр? Она у меня». «Не нужно ли вам оклеить перегородки?» «Нет, теперь нет. Не послать ли за ней?» «Евсей!» Опять заснул. «Смотри, там мою шинель у тебя под носом украдут. Сходи скорее ко мне. Спроси там у Василия толстую тетрадь, что лежит в кабинете на бюро, и принеси сюда». Александр сидел, опершись на руку, и смотрел в камин. Принесли тетрадь. Александр поглядел на плод полугодовых трудов и задумался. Петр Иванович заметил это. «Ну, кончай, Александр», — сказал он. «Да поговорим о другом». «И это туда же», — крикнул Александр, швырнув тетрадь в печь. Оба стали смотреть, как она загорится. Петр Иванович, по-видимому, с удовольствием, Александр с грустью, почти со слезами. Вот верхний лист зашевелился и поднялся, как будто невидимая рука перевертывала его. Края его загнулись, он почернел, потом скоробился и вдруг вспыхнул. За ним быстро вспыхнул другой, третий, а там вдруг несколько поднялись и загорелись кучей. Но следующая под ними страница еще белелась, и через 2 секунды тоже начала чернеть по краям. Александр, однако ж, успел прочесть на ней. Глава 3. Он вспомнил, что было в этой главе, и ему стало жаль ее. Он встал с кресел и схватил щипцы, чтобы спасти остатки своего творения. «Может быть, еще», — шептала ему Надежда. «Постой, вот я лучше тростью», — сказал Петр Иванович, «а то обожжешься щипцами». Он подвинул тетрадь в глубину камина прямо на уголье. Александр остановился в нерешимости. Тетрадь была толста и не вдруг поддалась действию огня. Из-под нее сначала повалил густой дым. Пламя изредка вырвется снизу, лизнет ее по боку, оставит черное пятно и опять спрячется. Еще можно было спасти. Александр уже протянул руку, но в ту же секунду пламя озарило и кресло, и лицо Петра Ивановича, и стол. Вся тетрадь вспыхнула и через минуту потухла, оставив по себе кучу черного пепла, по которому местами пробегали огненные змейки. Александр бросил щипцы. «Все кончено», — сказал он. «Кончено», — повторил Петр Иванович. «Ах», — промолвил Александр, — «я свободен». «Уж это в другой раз я помогаю тебе очищать квартиру», — сказал Петр Иванович. «Надеюсь, что на этот раз...» «Невозвратно, дядюшка». «Аминь», — примолвил дядя, положив ему руки на плечи. «Ну, Александр, советую тебе не медлить. Сейчас же напиши к Ивану Ивановичу, чтобы прислал тебе работу в отделении сельского хозяйства. Ты по горячим следам после всех глупостей теперь напишешь приумную вещь». А он все заговаривает. «Что ж, — говорит, — ваш племянник». Александр с грустью покачал головой. «Не могу», — сказал он. «Нет, не могу». Все кончено.